Алла Поебёва. Две пизды. Это кавер на... Короче, это кавер. Падали две тесты с ярким хуянием в утренние муки. Этот ебаный хуй от ебаны жопой всё взъебал, словно бы кто-то. Две светлых хуясты своей пизды, как хуя самости. Для хуя, бля, суки, иски, бля, в дыхушке, жихи, жишки, кыльки. Крылья им в жопу, хуй. Звезды ябают, звезды пердяют на берегу хуя. Только крылья сечи, блять, нахуй. Звезды песни пись. Где ты? Где что-то? Своей песни. Какое новости? Давай соляк нах, адский соляк. Давай, Паша. До светлых пропастей. Свои песни, шансон, хуй совести. Такой-то, бля, суки, пизды.